Совет астронавигаторов. Каждая звезда существует благодаря столкновению двух противоположных сил: тяжести, привлекающей ее массу к центру, и излучению, которое стремится расширить эту массу, оказывая на нее сильное давление. Звезда извергает потоки материи, преобразованной в энергию. Так проходят миллиарды лет. Когда атомное топливо исчерпывается, иссякает неустанный, бьющий одновременно во все стороны поток молний, излучаемая энергия. Внутренность звезды начинает остывать, тем быстрее, чем активнее происходит утечка энергии через ее поверхность. Давление, стремящееся расширить газовый шар, слабеет и уже не может противостоять сжимающей силе тяжести. Звезда начинает сокращаться в объеме. Непрерывное вращение срывает внешние покровы атмосферы, и утечка энергии звезды через обнаженные раскаленные слои поверхности усиливается еще больше. При этом может случиться, что звезда вдруг начнет сокращаться необычайно быстро. Страшное давление при огромной температуре вгоняет свободные электроны в атомные ядра. Происходит нейтрализация электрических зарядов, и вся звезда превращается в сборище нейтральных частиц, нейтронов, а те, не отталкиваясь друг от друга, могут сблизиться значительно сильнее, чем ядра обычных атомов. Тогда происходит то, что можно определить словами: звезда обрушилась внутрь себя. Шарообразное скопление раскаленной материи, в котором могла бы поместиться целая Солнечная система, превращается в небольшой шарик диаметром в несколько километров, в котором масса нейтронов создает небывало плотный вид космической материи. Сжатая таким образом масса Земли представляла бы собой шарик диаметром в 100 метров. Высвобожденная энергия извергается в пространство с огромной силой. В течение нескольких десятков дней звезда светит сильнее, чем сотни миллионов солнц вместе взятых. Затем пламя этого космического извержения гаснет, и звезда, или вернее оставшаяся после нее раскаленная добела бесформенная масса уплотненной материи, погружается навеки во мрак. Астрофизики Геи предсказали, что такое именно явление, происходящее раз в несколько сот лет, в каждой внегалактической туманности, мы увидим в недалеком будущем. Вспышка сверхновой звезды интересовала весь экипаж. Учитывая невозможность точно измерить некоторые факторы, определяющие момент вспышки, ее ожидали приблизительно через 1,5 недели. Самые нетерпеливые собирались в обсерватории задолго до указанного срока. Сверхновая звезда должна была засверкать почти прямо на продолжении продольной оси корабля, и 8-метровый экран главного телетактора был направлен в сторону южного полюса галактики. Лежащий в этом районе мыс Млечного Пути рассыпался на неисчислимые тучи звезд. Впрочем, все они казались маленькими облачками. Даже увеличение во много миллионов раз не было в состоянии преодолеть разделяющую нас бездну. Между шарообразными громадами Омеги Центавра и Южного Креста виднелись внегалактические туманности, похожие на бледные диски с более темным полевым ореолом. Каждая туманность была совокупностью многих сотен миллионов звезд. Центром внимания астрофизиков оставалось малое Магелланово облако, и особенно та его часть, где, как ожидали, вспыхнет сверхновая звезда. Несмотря на непрерывные потоки посетителей, астрофизики продолжали свое дело. Небольшой математический автомат все время был в работе, выполняя сложные вычисления. Из рук в руки переходили увеличенные фотоклише и ленты спектрограмм, испещренные цифрами. Вся эта размеренная деятельность производила на посетителей какое-то удивительно успокаивающее впечатление. Для астрофизиков не было ничего тревожного ни в бесконечных пространствах вечной ночи, ни в наполняющих бездну облаках черного и белого огня. Их деловой классификаторский подход к бесконечности незаметно передавался и нам. Я заметил, что смотровые палубы, заброшенные за последнее время, вновь стали заполняться людьми. Меня удивило, что руководители экспедиции придавали ожидаемому событию большое значение. Я как-то сказал Ирьоле, что толпы любопытных могут помешать астрономам работать. Но инженер лишь усмехнулся и как бы вскользь заметил, что это окупится. Когда срок вспышки приблизился вплотную, зал обсерватории с трудом вмещал всех посетителей. Однако ни в этот день, ни на следующий, ни на третий ничего не произошло. На четвертый день любопытных пришло уже меньше, на пятый — всего четверть обычного количества. На шестой день утром сверхновая звезда вспыхнула ослепительно белой точкой в районе малого облака. Быть может, потому что мы слишком долго ожидали этой вспышки, или зрелище представлялось нам более грандиозным, мы встретили его довольно равнодушно. Волна энтузиазма пошла на убыль и угасла значительно раньше, чем начала угасать и сливаться с однообразно светящимся облаком искорка сверхновой звезды. Координатором группы астрофизиков был профессор Трегуб, знаменитый исследователь внегалактических туманностей, ловец звездных облаков, движущихся на границах досягаемости самых мощных телескопов. Достаточно было увидеть его один раз, чтобы запомнить навсегда его голова с мощным изогнутым, как тупой клюв, носом, нахмуренными над переносицей бровями, сросшимися в живой дрожащий волосатый узел, сидел на плечах, как голова нахохлившейся птицы. Он говорил короткими фразами, никогда не повышая голоса. Однако его слова всегда были слышны тому, к кому профессор обращался. Он принимал посетителей в обсерватории с исключительной любезностью, но ни на минуту не прерывал работы. Иногда могло показаться, что он хочет ошеломить собеседника необычными высказываниями. Однажды, когда я вспомнил про Землю, он сказал: «Мы и на Земле находимся в окружении звезд. От межзвездного пространства нас отделяет лишь небольшое количество воздуха, да плотный слой Земли под ногами». Он был автором проекта, наделавшего немало шуму, но не принятого никем, кроме него самого, всерьез. По его мнению, в межзвездное путешествие следовало бы отправить не ракету, а всю Землю. Мощными взрывами атомной энергии надо выбить ее из орбиты, медленно развернуть по спирали, все больше удаляющейся от Солнца, и, наконец, направить к избранной звезде. В этом космическом путешествии тепло и свет жителям Земли могли бы давать многие искусственные атомные солнца. «Можно уже сегодня в общих чертах подсчитать, — говорил он, — что наше Солнце через каких-нибудь 10 или 12 миллиардов лет угаснет, и мы вынуждены будем искать себе другое. Проще предупредить это событие, сделать сейчас по собственной воле то, что мы все равно будем вынуждены сделать в будущем». Мне, признаюсь, больше всего понравилось словечко «мы», словно он всерьез намеревался прожить 12 миллиардов лет. Впрочем, он не делал ничего, чтобы понравиться кому-нибудь. Это его совершенно не интересовало. Со своими оригинальными взглядами он нередко оставался в одиночестве. Тогда он говорил о бунте своих товарищей и сотрудников. Следует добавить, что он любил посмеяться, и в полумраке обсерватории часто слышался его басовитый хохот, когда, рассматривая на свет какой-нибудь снимок, он находил подтверждение своих гипотез. Я любил смотреть на этого человека, полного кипучей энергии. В группе «Тригубы» работали Боррель с женой. Павел Боррель, планетолог на Земле, заядлый альпинист, стройный сидеющий человек, с кожей, потемневшей от солнца и ветра. В уголках глаз, которым приходилось так часто щуриться, на сверкающих ледниках, разбегались острые морщинки. Его жена Марта ничем особенным не отличалась. Когда она стояла в группе людей, взгляд не задерживался на ней. Я не сразу увидел скрытую, малозаметную красоту ее лица, открывавшуюся навстречу радости или горю. Супруги обычно работали отдельно. Он на телетакторах или спектроскопах, она на счетной аппаратуре. Это была однообразная углубленная работа. Изредка можно было уловить взгляд, брошенный Боррелем на жену. Этот взгляд не был особенно выразителен. Нет, это было просто утверждение «ты тут», после которого он снова погружался в работу. Анна уклонялась от встреч со мной. Наши отношения были очень сложными. Ее поступки часто были мне непонятны. Она пропадала целыми днями, а когда я спрашивал, где она бывает, ссылалась на большую работу у Чеканджан. Я предлагал ей погулять вместе или послушать концерт, но она находила неотложные дела. Иногда она приходила, такая же, как прежде, доверчивая и спокойная. Временами ее охватывала грусть, но она разгоняла ее улыбкой. Я то пытался быть таким же внешне спокойным, как и она, но вместо этого получалось лишь искусственное безразличие. То стремился быть искренним, но эта деланная искренность ничего не выражала, кроме мимолетного настроения. Иногда я строил планы совместной жизни. Она слушала внимательно, но к ее улыбке примешивалась искорка иронии, словно она не относилась серьезно ни к тому, что я говорил, ни ко мне самому. Тогда разговор обрывался, и я вынужден был прилагать усилия, чтобы поддержать его. Это меня сердило, я чувствовал себя как на сыпучем песке. Каждый раз я должен был заново искать ту Анну, которую я видел ночью после 9-й симфонии Бетховена, искать пути к ней. Однажды я спросил ее: «Хорошо тебе со мной?» «Нет», — ответила Анна. «Но без тебя мне очень плохо». Я любил смотреть, как она делает утром завтрак, в свободном светлом утреннем халате, с рассыпавшимися волосами, похожей на древнего алхимика. Она сосредоточенно наклонялась над столом, перемешивая нарезанные овощи. Я называл ее про себя «Звездной Анной». Это имя возникло у меня по контрасту с земной Анной, и поэтому я не называл ее так вслух. Она была красива. На земле встречаются пейзажи, все равно величественные или скромные, которые природа создала как бы в задумчивости, наполнив их собственной красотой. Было нечто такое и в Анне, в ее темных, волнистых и легких волосах, в ее дыхании, в бровях, взметнувшихся, как крылья ласточки, в сжатых губах. Словно она наблюдала за чем-то созревавшим медленно, но неуклонно. Помню, однажды я с волнением смотрел, как она спала. Видел легкие вздрагивания ресниц, колебания груди, движимой теплым дыханием. Вдруг она проснулась под моим взглядом. И как бы идя мне навстречу из сна, посмотрела на меня один миг своими большими глазами и внезапно вся вспыхнула. Я сразу же задал десятки инквизиторских вопросов, чтобы узнать причину, заставившую ее покраснеть. Она долго не хотела отвечать, наконец, нехотя, сурово произнесла: «Ты мне снился», и больше не сказала ничего. А на Гее жизнь шла своим чередом. Лаборатории работали, по вечерам мы собирались у радиоприемников слушать направленные передачи с Земли. Смотрели видеопластические спектакли, в спортивных залах тренировались команды, готовясь к очередным соревнованиям. Своды концертного зала наполнялись звуками музыки. Словом, если смотреть издали, все выглядело по-прежнему. Однако уже появились предвестники чего-то, что приближалось, ложилось на нашем беспредельном пути и незаметно проникало сквозь герметические оболочки внутрь корабля, отравляя наши мысли и сердца. Это началось, пожалуй, со снов. Мои собственные сны стали теперь очень яркими и богатыми, но это было непрошенное и нежелательное, даже невыносимое богатство. Я видел сны, назойливо повторявшиеся несколько ночей подряд. Некоторые из них были продолжением предыдущих. Особенно врезался мне в память один — о городе, населенном слепцами. Я тоже был слеп и жил во мраке, окруженный какими-то перепутанными ветвями. В этом сне у меня была долгая и сложная биография, совершенно не похожая на настоящую. Я предпринимал путешествия в далекие миры, встречался с неизвестными людьми, и все это без малейшей искры света, в вечном мраке, сжимавшем мою голову и грудь. Этот сон, или скорее целое созвездие снов, растянувшееся на недели, так измучило меня, что впервые в жизни я стал прибегать к снотворному, выключавшему деятельность мозговой коры. Тогда я спал каменным сном без сновидений. Однако, когда я прекращал прием лекарства, кошмары возвращались вновь. С жалобами на ночные кошмары приходили в амбулаторию и другие. Обычно посетители смущались, им казалось, что их жалобы смешны. Они делали вид, будто это лишь пустяк, не причиняющий серьезного беспокойства. Но, наученный собственным опытом, я тщательно выслушивал их и прописывал средства, которые применял сам. Мои пациенты часто отказывались прибегать к этим средствам. В наше время никто не любит лекарств, и медицина больше занимается предупреждением болезней, чем их лечением. Но главное состояло в том, что мои пациенты не хотели спать каменным сном. Они признавались, что хотят видеть сны, сны о земле. «К сожалению, — отвечал я им, — мы еще не умеем вызывать сны по своему желанию. Я вынужден был отправлять своих больных ни с чем, ограничиваясь лишь кое-какими советами, заниматься физическими упражнениями, больше бывать на свежем воздухе». Упоминание о парке Геи часто пугало. Творение видеопластиков, которым эти художники гордились, вызывало теперь у людей лишь чувство отвращения. Одно время обсуждался вопрос об изменении нашего сада. Был выдвинут проект его перестройки, хотели придать новые очертания ему самому и миражу, окружающему его. Но выяснилось, что никто всерьез не хочет этого. Многие жаловались, искусственный характер и неправдоподобие дождя бросается в глаза. Отсутствие птиц уничтожает всякую иллюзию. Небо и тучи носят на себе клеймо обмана и совсем не похожи на те, которые мы видели на земле. Видеопластики были оскорблены этими упреками. Они уверяли, что мираж абсолютно точен, что ими были приняты во внимание все факторы, воздействующие на человека. А аппаратура сейчас работает так же, как и в начале путешествия. А ведь тогда все выражали восторг по поводу исключительной правдоподобности иллюзии. К концу первого года путешествия у меня появились новые пациенты. Они жаловались на расстройство чередования суточных периодов сна и бодрствования. Одни испытывали сонное состояние рано вечером и просыпались задолго до рассвета. Другие, напротив, предпочитали работать до поздней ночи и спать до полудня. Беспорядок в работе, возникший вследствие этого, усиливался и грозил разрушить целые коллективы. За 3 дня до очередного совещания астронавигаторов, которые созывались регулярно, Тер Аканиан обратился ко мне с просьбой сделать сообщение о нервных заболеваниях среди экипажа Геи. Я засел на несколько часов и подготовил пространный доклад. Я немного опоздал на собрание, потому что один из мальчишек, друзей Нильса, взбираясь на опорный столб ракетодрома, вывихнул ногу, и мне пришлось вправлять ее. Когда я пришел на совещание, выступала Лена Беренс. Я уселся позади, в углу просторной комнаты. Находившийся на Гее филиал Института филицитологии проводил учет посещения помещений корабля членами экипажа. Оказалось, что в первые месяцы путешествия большая часть людей охотно находилась на смотровых палубах. Однако чем дальше, тем все больше людей сторонилось их, и местом отдыха стал преимущественно парк. Теперь же и палубы, и парк часто были пусты. «Где же все проводят свободное время?» — спросил Тер Аканиан. Наклонившись над своими заметками, он не смотрел ни на кого. «Наш контроль распространяется лишь на общественные помещения», — возразила Лена. «Однако нетрудно догадаться, что большинство проводит время у себя дома». «Не замечали ли вы, товарищи, собираются большими группами или нет?» — спросил Тер Аканиан, все еще не поднимая головы. «Я не очень соображал, куда он клонит». «Не знаю», — ответила Лена. «Но, судя по себе и по моим близким, могу сказать нет». «В чем же причина?» — спросил Тер Аканиан. «Полагаю, что в одиночестве», — отозвался кто-то сзади. Все головы повернулись туда, откуда доносился голос. Это говорил Трегуб. «Доктор», — обратился ко мне Тер Аканиан, — «предоставляю тебе слово». Я встал, и в ту краткую долю секунды, когда готовился начать свой доклад, понял, что он бесполезен. «Товарищи», — сказал я, — «вот у меня здесь подготовлена сводка различных жалоб моих пациентов за последние месяцы. Но я понял сейчас, что классификация и подсчет этих жалоб не имеет смысла. Все они вытекают из одной общей причины. Ее сейчас назвал профессор Трегуб. Она не была понятна до сих пор ни пациентам, ни мне, их врачу. Это, по-моему, происходило потому, что мы с детских лет учились преодолевать жизненные конфликты лишь при помощи логики. Мы предпочитаем умалчивать о неразрешимых вопросах, так как перекладывать собственное бремя на другого можно лишь в том случае, если у тебя есть надежда получить помощь. Эту помощь более сильные, умные, стойкие оказывают более слабым, колеблющимся. Однако все мы одинаково бессильны перед лицом безграничного пространства, поэтому мы одинаково молчим об этом, и молчание растет. После того, как я сел, слово попросил Ириола. Товарищи говорят, что одиночество и молчание представляют собой первые признаки воздействия пространства на человека. Не знаю, верно ли это. Я говорю, что не знаю, и хотел бы обсудить это вместе с вами. Что лежало в основе нашей жизни на Земле? Что связывало нас крепче всего с другими людьми? Некогда в древности людей объединяли общие традиции, обычаи, родовые и национальные связи. А нас сильнее всего связывает наша деятельность по завоеванию будущего. Мы смотрим далеко за пределы личной жизни одиночки. В этом наша сила, основа нашей жизни. Мы не ждем пассивно будущего, но сами творим его. Мне кажется, что некоторые эту основу начинают терять. Невольно они уже теперь ожидают, когда же кончится путешествие. Но от окончания его нас отделяет много лет. И поэтому такое явление опасно. Нельзя же проводить лишь в одном ожидании значительную часть жизни. «А наша работа?» — помолчав, спросил Терраганиан. Ответил Руделик. «Все возрастающее опоздание в получении радиосигналов с Земли серьезно затрудняет проведение исследовательских работ. Но, пожалуй, не это самое главное. Люди пытаются с головой уйти в работу. Они работают даже больше, чем прежде. Труд поглощает время, отвлекает внимание от нашего положения, от размышлений о будущем, о долгих годах нашего путешествия. С точки зрения этих долгих лет, повседневная деятельность, на которую мы прежде не обращали внимания, необходимость встать, одеться, поесть, столь однообразно и монотонно, что каждому то, что он делает, представляется мелочным, не стоящим даже поднятия руки. Поэтому пустеют концертные залы, парки, палубы. То, что было для нас на Земле самым ценным — время, становится здесь нашим врагом. «Простите, что здесь происходит?» — вдруг заговорил Трегуб. Он встал позади своего стула, положив руку на его спинку, как бы собираясь уйти. «Вы ищете название того, что творится сейчас на Гее. Зачем? Ведь мы все знали, что это наступит, не знали лишь когда». Отбросив удобство искусственно созданной обстановки Земли, мы отправились в пространство. «Бесконечная пустота?» «Да». «Так что же, надо ли нам жаловаться? На что, на законы природы?» Но перечисление всех наших теперешних и будущих огорчений не уменьшит их ни на волос. Вспоминая об одиночестве, я имел в виду нечто совсем иное, чем вы. Каждый из нас среди товарищей в работе, в споре, таков, каким был. Другим он чувствует себя лишь тогда, когда остается один. Вот он и хочет остаться один, чтобы проверить себя. Что может быть проще? Это единственное одиночество, достойное человека. Но что может сделать с нами пространство? «Победить нас», — отозвался я в полголоса. Он услышал меня. «О, нет», — сказал он, — «материальные силы Вселенной могут уничтожить нас, например, в столкновении. Но чтобы победить нас, Вселенной недостаточно. Для этого нужен человек». Он помолчал с минуту. Наши рассуждения ни к чему не ведут. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Решение известно давно. Мы сами приняли его. Так есть и так будет. Какие бы изменения ни происходили в нас самих. Пусть они наступают, пусть выявляются. Слабы мы или сильны, довольны или исполнены нетерпения. Все это неважно по сравнению с единственной непоколебимой уверенностью. Полет продолжается.